Глава 1. О местоположении Британии и Ибернии и о первоначальных их обитателях. Британия — это остров среди океана, называвшийся прежде Альбионом. Он расположен на значительном расстоянии к северо-западу от Германии, Галлии и Испании, которые являются крупнейшими частями Европы. Он простирается на 800 миль к северу в длину и на 200 миль в ширину, но некоторые участки суши выступают и дальше, и с ними длина береговой линии доходит до 4875 миль. К югу лежит Бельгийская Галлия, ближний путь к которой для путешествующих проходит через город, называемый Порт Рутубиев. Англы же искаженно называют его Рептокастир. От него до Кессериака в земле Маринов, что на другом берегу, 50 миль, или, как иногда пишут, 450 стадий. С другого края, где начинается бескрайний океан, находятся Аркадские острова. Остров этот богат плодами и деревьями, и в изобилии кормит скот и вьючных животных, а в плодородных его областях возделывается виноград. Здесь много сухопутных и морских птиц разных видов, а обилие рыбы в реках и ручьях достойно удивления. Особенно велико число лососей и угрей. Ловили тут тюленей, дельфинов и даже китов. Кроме того, здесь есть различные ракушки, в том числе и жемчужницы, в которых находят превосходный жемчуг самых разных цветов: красный, пурпурный, фиолетовый и зеленый, но большей частью белый. Много здесь и улиток, из которых добывают алую краску. Ее прекрасный цвет не тускнеет ни от солнца, ни от дождя и не блекнет со временем, а только делается ярче. Есть в этой земле соленые источники, есть и горячие, вода которых используется в горячих банях, где моются раздельно, сообразно полу и возрасту. Вода эта, как говорит святой Василий, становится теплой, протекая через различные металлы, и не просто нагревается, а даже кипит. Есть здесь и жилы металлов, включая медь, железо, свинец и серебро, а также много превосходного гагата. Этот черный камень сгорает в огне, отпугивает змей и, подобно янтарю, притягивает поднесенные к нему предметы. В прежние времена на острове было 28 славных городов, не считая многочисленных крепостей, укрепленных стенами, башнями и запертыми воротами. Поскольку Британия находится близко к верхней точке мира, ночи здесь летом короткие, и часто в середине ночи трудно определить, спускаются ли еще сумерки или уже наступает рассвет, так как солнце по ночам не уходит далеко за горизонт в своем пути через север обратно на восток. Поэтому день так же долог, как ночь зимой, когда солнце удаляется к ливийским пределам, и ночи длятся по 18 часов. Короткие же летние ночи, как и зимние дни, длятся всего лишь 6 обычных часов, тогда как в Армении, Македонии, Италии и других странах той же широты самый длинный день продолжается 15 часов, а самый короткий — 9. Сколько существует книг, содержащих в себе божественный закон, столько же ныне в Британии народов и языков, причем все они следуют одной мудрости, которая заключается в постижении высшей истины и истинной возвышенности. Это языки англов, бриттов, скоттов и пиктов, а также латынь, объединяющая их все посредством письменности. Сначала на острове обитали только бритты, от которых он и получил свое имя. Говорят, что они пришли в Британию из Арморики и заселили южную часть острова. После того, как они овладели большей частью острова, начиная с юга из Скифии, в море вышли пикты на нескольких кораблях и, будучи отнесены ветром к британским берегам, высадились на северном побережье Ибернии. Там они встретили народ скоттов и попросили позволения поселиться среди них, но получили отказ. Иберния же, крупнейший по размеру остров после Британии, лежащий к западу от нее, он не так протяжен к северу, как Британия, но гораздо далее простирается на юг, к северным берегам Испании, от которой его отделяет широкое морское пространство. пикты, как мы уже сказали, приплыли на этот остров и попросили себе место для поселения. Скотты сказали им, что вместе они на острове жить не смогут. Однако, сказали они, мы можем дать совет, который принесет вам пользу. На восход от нас лежит невдалеке другой остров, который хорошо виден отсюда в ясную погоду. Отправившись туда, вы сможете там поселиться. Если же вы встретите сопротивление, то мы придем вам на помощь. Так пикты появились в Британии и расселились в северных областях острова, поскольку юг занимали бриты. У пиктов не было жен, и скотты дали им их с одним условием, что королей они должны выбирать не по мужской, а по женской линии. Известно, что этому обычаю пикты следуют до сего дня. По прошествии времени в Британии вслед за бритами и пиктами появился и третий народ — скотты, что пришли в область пиктов из Ибернии со своим вождем Ревдой и миром либо мечом приобрели земли, которыми владеют до сих пор. По имени их вождя они зовутся Далревдинами, ибо «дал» на их языке значит «часть». Иберния по ширине превосходит Британию и имеет более здоровый и мягкий климат, так что снег там редко лежит более 3 дней. Никто поэтому там не заготавливает сено на зиму и не устраивает стойла для скота. Там нет рептилий, и ни одна змея не живет там, хотя змей иногда привозят из Британии морем, но едва корабль достигает берега, как они погибают, вдохнув воздух этой страны. Едва ли не все происходящее с этого острова предохраняет от яда. И известно, что укушенным змеями дают выпить воду, в которую перед тем опускают нарезанные страницы книг, привезенных из Ибернии. Эта вода сразу уменьшает опухоль и не дает яду распространяться. Остров богат молоком и медом. Там нет недостатка в винах, рыбе и птице, и хороша охота на оленей и косуль. Это и есть родина скоттов, откуда они, как мы говорили, пришли в Британию, третьими после бриттов и пиктов. До этого бриттов и пиктов разделял длинный морской залив, который вторгается в сушу с запада. Там до сих пор стоит укрепленный город бриттов, называемый Алклуйд. Упомянутые скотты поселились к северу от этого залива и основали там свою новую родину.